Глава 31. Ручеек становится рекой. Да, лето действительно выдалось на редкость славным. Энни всем сердцем полюбила его. Они с Даяной буквально дневали и ночевали на улице, наслаждаясь теми радостями, которые дарили им аллея влюбленных, поток дриады, чистота ивы и остров Виктории. Марила закрывала глаза на все эти странствия девочки. Доктор из Спенсервилля, который когда-то приезжал осматривать мини-Мэй, больную крупом, встретил Энни во время летних каникул в доме одного своего пациента, бросил на нее острый взгляд, сжал губы, покачал головой и попросил через кого-нибудь передать Мариле Кадберт, чтобы она дала возможность своей рыжеволосой девочке побольше бывать летом на открытом воздухе и убирать от нее подальше книги, пока она не наберется сил. Эта рекомендация доктора сильно встревожила Марилу. Ей казалось, будто бы он уже подписал Энни смертный приговор. По крайней мере, следовало точно выполнить все его предписания. Таким образом, золотые летние деньки были до предела насыщены веселыми забавами. Она много гуляла, занималась греблей, им это снова было дозволено, и собирала ягоды. А еще, конечно же, предавалась мечтаниям. Когда наступил сентябрь, она посвежела к полному удовлетворению доктора из Спенсервилля. Глаза ее горели, и она с нетерпением ждала, когда снова начнутся занятия. «Буду стараться учиться изо всех сил», — заявила она, принося обратно учебники с чердака. «О, мои старые друзья! Как я рада снова видеть вас, честно дарующих мне знания! Даже тебе, геометрия, мой привет! Марила, это лето было просто потрясным! А теперь, как выразился мистер Аллан в прошлое воскресенье, я готова к новому витку спирали. По-моему, он блестящий проповедник, а ведь еще недавно был совсем новичок. Миссис Линд считает, что с каждым днем он совершенствуется все больше и больше. Она боится, что его переманят в одну из городских церквей. А мы все опять будем предоставлены самим себе до тех пор, пока к нам снова не переедет очередной свежеиспеченный пастор. Но это ведь не беда, Марила, правда? Просто мне кажется, надо ценить мистера Аллана, пока он с нами. Так сказать, ловить момент. «Если б я была мужчиной, то непременно стала бы пастором. Уж если он силен в теологии, ему равных нет в положительном влиянии на людей. И каким трепетом, должно быть, переполняешься, когда проповедуешь и за душу берешь своих прихожан. Почему женщинам нельзя быть пасторами, а, Марила?» Я и миссис Линд об этом спросила, но она пришла в ужас и сказала, что это была бы вещь из ряда вон выходящая, а попросту скандал. Она сказала, что в Соединенных Штатах встречаются женщины-пасторы, но мы еще не дошли до жизни такой и, будем надеяться, не дойдем. Но я ума не приложу, почему бы женщинам не быть пасторами? Думаю, у нас бы превосходно получилось, Марила. Когда проводится благотворительная работа, устраивается чаепитие в церкви или занимаются сбором пожертвований, женщины всегда у руля. Убеждена, миссис Линд смогла бы читать молитвы не хуже самого суперинтенданта Белла. И если ей попрактиковаться, она могла бы даже проповедовать. «Да, вне всякого сомнения», — сухо произнесла Марила. «Миссис Линд только и делает, что проповедует, но не в церкви, разумеется. Уж если Рэйчел взяла кого-нибудь на прицел, то уж не промахнется. Она всегда читает всем нотации». «Марила», — доверительно сказала Энни, — «я хочу кое о чем вам поведать. Меня это так беспокоит. Хотелось бы узнать ваше мнение». «Я думаю об этом, особенно по воскресеньям. В общем, мне очень хочется стать хорошей, и когда я с вами, или с миссис Аллан, или с мисс Тесси, мечтаю о своем дальнейшем совершенствовании. Но вот когда я слышу, чаще всего от миссис Линд, что я не должна делать то-то и то-то, мне наоборот, хочется это сделать и немедленно. Прямо-таки появляется непреодолимое желание. Наверное, я и в самом деле испорченная». Марилла подозрительно взглянула на Энни и потом вдруг расхохоталась. «Ну уж, если вы, Энни, тогда и я тоже. Миссис Линд и на меня влияет подобным образом. Иногда мне кажется, что она оказывала бы большое положительное влияние на людей, если бы не придиралась к ним ежеминутно. Нужно издать указ о запрещении всяческих придирок. Но, сами понимаете, Энни, я не должна была все это вам говорить. Рэйчел добрая христианка и учит хорошему. Я не знаю более душевной женщины в Эванли. И потом, она такая трудолюбивая». «Как хорошо, что и вы чувствуете то же самое», — сказала Энни решительно. «Это придает мне силы. Но больше не буду насчет этого беспокоиться. Меня постоянно одолевают разные сомнения. Стоит одному разрешиться, как подступает другое. А иногда ты и вовсе попадаешь в тупик. Столько всего надо передумать до того, как станешь взрослой. Я все думаю, что хорошо, а что плохо. Не правда ли, Марилла, все это очень серьезно, когда взрослеешь? Конечно, рядом такие добрые друзья, как вы, Мэтью, миссис Аллан и мисс Стесси. Так что если из меня не получится ничего путного, это будет только моя вина. Думаю, это огромная ответственность, ведь у меня лишь один шанс. Если я не вырасту хорошей, возможности пустить время вспять мне никто не даст. Кстати, за лето я подросла на 2 дюйма. Мистер Джиллис измерил мой рост, когда я ходила на день рождения к Руби. Я так рада, что новое платье вы сшили намного длиннее. Этот темно-зеленый цвет мне очень нравится. И спасибо, что вы пришили эти хорошенькие оборочки. Конечно, я знаю, что можно бы было обойтись и без них, но они такие стильные, входят в моду осенью. У Джоси Пай все платья с оборками. Знаю, что в платье с оборками я буду учиться еще более успешно. В глубине души я о них мечтала. Ну, во всяком случае, вреда от них не будет, удовлетворенно заметила Марилла. Мисс Стесси вернулась в Эванли и нашла своих учеников отдохнувшими и рвущимися в бой. Особенно перепоясал чресло ее факультатив, так как уже маячили на горизонте вступительные экзамены. Хотя, конечно, до них еще оставалось уйма времени. Впрочем, готовь сани с лета. А что, если они провалятся на экзаменах? Эта мысль преследовала Энни зимними вечерами, во время занятий, в воскресные дни, за вычетом часов, посвященных разговорам о морали и религии. Однажды ей приснился сон, будто бы она с тоской просматривает списки поступивших в академию и не находит в них своего имени. Зато имя Гильберта Блифа стоит на первом месте и выведено крупными, яркими буквами. Но зима пролетела быстро и весело, и дел было хоть отбавляй. Занятия проходили все так же интересно. Соперничество с Гиллом продолжалось, как и всегда. Перед Энни открывались новые горизонты еще непознанных наук. Новые чувства охватывали ее, новые мысли посещали ее светлую головку. Все новые и новые вершины, седые Альпы нам лишь штурмовать. И все это стало возможным благодаря тактичному, мудрому, неординарному руководству со стороны мисс Стесси. Она заставляла факультатив думать, исследовать, искать и совершать свои маленькие открытия. Они находили новые, непротаренные пути, и это были их победы. Впрочем, миссис Линд и члены правления относились к новаторским методам мисс Стесси несколько скептически. Уж очень не вписывались они в утвержденную методику преподавания. Марилла более не возражала против прогулок Энни, помня советы врача из Спенсервилля. Так что девочка часто бывала на воздухе в свободное от занятий время. Дискуссионный клуб процветал и давал время от времени концерты. Пару раз собирались, как взрослые, на вечеринки. А еще катались на санках и коньках до посинения. Периодически они измеряли рост Энни, которая росла не по дням, а по часам. Однажды Марилла, когда они специально встали спина к спине, с изумлением обнаружила, что девочка переросла ее. «Энни, как вы вымахали!» — воскликнула она, не веря собственным глазам. Марила невольно вздохнула, так как почувствовала, что где-то в глубине души жалеет о таком быстром взрослении девочки. Куда-то в небытие уходил ребенок, которого она когда-то научилась любить. А теперь перед ней стояла высокая 15-летняя барышня с серьезными серыми глазами, печатью мысли на челе и гордо посаженной головой. Конечно, Марила любила эту девушку ничуть не меньше, чем когда-то любила ту девочку-ребенка, но чувство потери ее не покидало. В тот вечер, когда Энни с Даяной отправились на религиозное собрание, Марила сидела одна в зимних сумерках и плакала. Да, она отпустила себя, позволила слезам пролиться. Вошедший с фонарем Мэтью застал свою сестру всю в слезах и в испуге возрился на нее. «Я думала об Энни», — стала объяснять Марила причину этих слез. «Она уже такая взрослая, а следующей зимой ее, вероятно, уже не будет с нами. Я так стану скучать по ней, Мэтью». «Ну, она же сможет частенько приезжать к нам домой», — попытался утешить ее Мэтью, который всегда видел в Энни ту маленькую, воодушевленную девочку, которую он привез домой со станции 4 года назад, тем чудесным июньским вечером. «К тому времени в Кармоди будет достроена железная дорога», — заметил он. «Да, но даже если она станет часто навещать нас, все равно это не то. Вот если бы она продолжала жить здесь, в Грин-Гейблс!» Вздохнула Марила, и Мэтью показалось, что она даже черпает удовольствие в своей грусти. «Разве вы, мужчины, это поймете?» — посетовала Марила. Но Энни изменилась не только физически. Как ни странно, она стала более тихая. Должно быть, много размышляла, мечтала, но говорить стала намного меньше. Марила это заметила. «Вы что-то не так много стали болтать», — сказала она, «и высокопарные слова уже не срываются с языка. Что это с вами приключилось, Энни?» Энни вспыхнула и засмеялась, закрывая книгу и мечтательно глядя в окно на набухшие красные почки плюща, которых ласкали закатные лучи весеннего солнца. «Даже и не знаю. Мне просто не хочется много говорить. Вот и все», — ответила Энни в задумчивости, притрагиваясь указательным пальцем к подбородку. «Теперь мне больше нравится предаваться дорогим мне мыслям и хранить их как сокровища в своем сердце. Не хочу выставлять их на показ. Может, над ними посмеются или просто замучат расспросами. И почему-то меня не тянет употреблять высокопарные, как вы выразились, слова. Не правда ли забавно? Ведь сейчас я уже могла бы спокойно их употреблять, а мне и не хочется вовсе. Это здорово быть взрослой, Марила. Раньше я не так себе представляла сам процесс взросления. Столькому надо научиться, столько всего сделать. Вот и не хватает времени на разговоры о высоких материях. Кроме того, мисс Тесси подчеркивает, что краткость – сестра таланта. Она просит, чтобы и свои мысли в сочинениях мы излагали как можно короче. Поначалу это казалось страшно сложно. Я ведь привыкла употреблять просто кучу всяких высокопарных слов. К тому же мысли мои складывались именно из них. Но теперь я уже привыкла выражаться кратко и просто, что мне очень нравится». «А как там ваш клуб сочинителей? Что-то давненько вы ничего не рассказывали о его работе». «Он больше не существует. Честно говоря, не хватает времени. А может, все это уже пройденный этап. Довольно глупые все эти истории о делах амурных, кровавых драмах, бегствах с возлюбленными и страшных тайнах мадридского двора. У мисс Тесси мы иногда пишем сочинения, чтобы набить руку. Но в них мы не выходим далеко за пределы Эвенли. Она тщательно их проверяет, подвергает подробному анализу, и мы теперь делаем то же самое. Я и не подозревала, что мои сочинения просто изобиловали ошибками. Но сейчас картина улучшилась, так как я делаю работу над ошибками и на них учусь. Одно время у меня опустились руки, но мисс Тесси сказала, что залог успеха – жесткая самокритика. Вот я и стараюсь все подвергать анализу. «Только 2 месяца осталось до вступительных экзаменов», – заметила Марилла и спросила с волнением в голосе. «Как думаете, все пройдет хорошо?» Энни поежилась. «Ой, не спрашивайте меня, Марилла. Иногда мне кажется, что да, а время от времени меня всю трясет от страха. Мы старательно учились, и мисс Тесси здорово нас подготовила. Но ведь экзамен – это лотерея. Никогда не знаешь, вытащишь счастливый билет или нет. У каждого из нас свои проблемы. Как вам известно, я не в ладах с геометрией. У Джейн прокол с латынью. Руби и Чарли отстают от нас по алгебре, а Джосси плохо считает. Муди Спургион говорит, что у него роковое предчувствие, что он обязательно провалится на экзамене по истории Англии. Мисс Тесси предупредила, что устроит для нашей группы специальные выпускные экзамены, примерно такого же уровня, как вступительные в академию. И оценки она тоже собирается ставить с пристрастием, чтобы мы были морально готовы к бою. Скорее бы все кончилось, Марилла. Это не может меня не тревожить. Иногда я просыпаюсь среди ночи и спрашиваю себя, что мне делать, если провалюсь на вступительных? «Ну, все очень просто. Вернетесь в школу и попробуете поступить на следующий год», – беззаботно ответила Марилла. «Ой, не знаю, хватит ли на это сил. Но какой будет позор, если я провалюсь, особенно если Гил, другие поступят. Я так нервничаю, что наверняка стушуюсь на экзаменах. Были бы у меня такие же крепкие нервы, как у Джейн Эндрюс. Она такая толстокожая, что ей хоть бы что!» Энни тяжело вздохнула, с неохотой отрывая свой взор от весенних чудес за окном. «Спокойной ночи, морской бриз и небо синего! До свидания, свежая нежная зелень в саду!» Энни вновь раскрыла книгу и уткнулась в нее. «В жизни будут и другие весны!» Впрочем, Энни вдруг подумала, что если она провалится на вступительных, то неудача оставит в ней такой глубокий след, что едва ли она сможет радоваться им так, как раньше.